Глава 10. Два письма. По настоятельной просьбе Ральфа Элис с отцом прожили у него весь сентябрь. Джемс 212В422 оказался чрезвычайно тактичным гостем. Если посещали один из крупных исторических музеев, он умел вовремя исчезнуть в поисках какого-нибудь экспоната, оставляя молодых людей вдвоем, и возвращаться не торопился. Однако его дочь и ученый перестали замечать время. Джемс мог вернуться спустя добрый час и застать их сидящими на прежнем месте, погруженными в молчание, более красноречивое, чем любые слова. Вдвоем Ральф и Элис были беспредельно счастливы, а порознь чувствовали себя безнадежно одинокими. Казалось, Ральф совершенно забыл о своих многочисленных лекциях, в которых он называл любовь ничем иным, как надушенным животным инстинктом. Теперь не нашлось бы в целом мире более преданного поклонника, робеющего в присутствии своего божества. За проведенные вместе недели ученые и девушка достигли полного взаимного понимания. Об их счастье знала вся планета и радовалась ему. Ральф был невероятно популярен. Даже правитель планеты счел нужным неофициально выразить ему свое одобрение. Этому человеку ученый успел доставить уйму головной боли, не желая мириться с ограничениями, наложенными на его жизнь по причине ее гигантского значения для прогресса. Теперь, когда Ральф подпал под влияние женщины, властям будет несравненно легче удерживать его в рамках. Правитель почувствовал, что часть хлопот и забот снята с его перегруженных плеч. Радовался весь мир, весь, кроме двух человек, у которых известие о счастье влюбленных вызвало совсем неположительные эмоции. Один из них неистовствовал от злобы, другой погрузился в отчаяние. Для Фернандо Ральф стал непредвиденной помехой, которую необходимо было убрать, чтобы завоевать Элис. Марсианин, знавший, что ему надеяться не на что, горько переживал, что его пассия полюбила другого. До встречи с ученым ее сердце было свободно. Как неплохо было прежде марсианину, как не проклинал он законы, делавшие невозможным его союз с Элис, его все же отчасти утешало то обстоятельство, что она не принадлежит никому. Теперь было отнято и это последнее утешение, и марсианину казалось, что он не в силах перенести удар. Движимый отчаянием, он пришел к выводу, что не может долей оставаться на Земле, и тотчас же заказал себе место на космолете. Но накануне вылета осознал, что не в силах исполнить решение, которое должно навсегда разлучить его с Элис, и на межпланетном лайнере на Марс вместо него полетело зашифрованное письмо лучшему другу. Нью-Йорк, 20 сентября 2660 года. Ран на нолю, АК-42. Хотя у меня куплен билет на космолет, который вылетает завтра, я им не воспользуюсь, а значит, не прибуду, как хотел, 31 ноября на Марс. Не могу даже сказать, возвращусь ли я следующим рейсом. По правде говоря, я не знаю, что делать. Отчаяние не позволяет мне рассуждать здраво. Тысячу раз проклял я тот день, когда решил лететь на эту землю. Я не писал тебе об этом, но по моим письмам ты мог догадаться, что я влюбился в женщину с этой планеты. Не стану называть ее имени. Достаточно сказать, что я полюбил ее с первого взгляда. Ты никогда не посещал землю, и потому вряд ли поймешь меня. Но не в этом суть. Я испробовал все мыслимые способы, чтобы избавиться от наваждения, однако это оказалось выше моих сил. Химические вещества и радиотерапия только усилили мое влечение к той, которая остается для меня недоступной. Вначале была надежда, что я совладаю с собой, но теперь вижу тщетность любых дальнейших попыток, и это сводит меня с ума. Она ничего не знает о моей любви, как, вероятно, не знает и никто другой. Лишь тебе одному, мой друг, открываю я эту тайну. Прежде я опасался выдать себя, не желал, чтобы возлюбленная как-нибудь узнала о моем чувстве. Теперь я иногда об этом жалею. Но заставить ее страдать так же, как страдаю я, нет, для меня сама эта мысль невыносима. Вероятно, я поступлю, как все марсиане, которые имели несчастье полюбить женщину с земли. Несколько капель листодинида, впрыснутых под кожу, избавят меня от существования, которое сделалось повседневной пыткой, если только я не отыщу способа обойти беспощадные законы. Прошу тебя передать приложенные документы моему помощнику. Не горюй обо мне, если мы больше не увидимся, но помни о нашей дружбе и не забывай своего несчастного Лизанора. Письмо было отправлено, а марсианин сидел, как застывшее изваяние, у окна и невидящими глазами смотрел на раскинувшийся перед ним город. Наконец он со вздохом поднялся и вышел из комнаты. Неужели нет способа избавиться от страданий? Хоть бы найти соломинку, за которую хватается утопающий. Совсем иначе выглядело письмо, отправленное Фернандом 610 своему другу Полю 9В1261. Нью-Йорк, 28 сентября 2660 года. «Дорогой Поль, до тебя, вероятно, уже дошли слухи, но не думай, что сердце мое разбито. Меня нелегко свалить с ног, и я еще сохранил кое-какие козыри для игры. Верно, что добиться Элис так же трудно, как проникнуть через стену из Стеллония. Но это как раз мне и нравится, дружище. Я люблю одолевать препятствия, особенно если впереди столь заманчивый приз. Никогда прежде мне так не хотелось обладать ею, как теперь, когда она меня отвергла. Если бы Элис сделала хоть шаг в мою сторону, я бы, вероятно, и думать о ней перестал. Но это сопротивление меня распаляет, и она будет моей, и будет любить меня, запомни мои слова. Я, кажется, уже писал тебе об этом жалком марсианине Лизаноре. Забавно смотреть, с каким обожанием он пялит глазища на Элис. Он безумно в нее влюблен. Но эти марсиане — такой скрытный народ, что трудно сказать что-нибудь наверняка. Если бы Элис полюбила Лизанора, этого дылду 7 футов ростом, она была бы потеряна для меня, да и для всего мира. Парень умеет быть льстивым, как никто, если захочет. Однако она вообразила, что любит сумасшедшего ученого, так что я оказываюсь третьим лишним. Не думай, что это сильно меня огорчает. Я очень скоро научу ее любить меня. Дай только их разлучить. Именно это я и собираюсь сделать. Все уже подготовлено, и я лишь жду удобного момента. Если план сработает, я увезу ее на несколько месяцев в межпланетное пространство. Мой космолет подготовлен. Это последняя модель, лучшая из всех, какие существуют. Продукты, книги, катушки для гипнобиоскопа, приборы и прочее, прочее. Словом, все, что только может понадобиться, уже погружено на борт. Я даже подыскал вышколенную горничную. Могу тебя заверить, что Элис не будет чувствовать себя одинокой. Льщу себя надеждой, что сумею понравиться и увлечь ее. Заканчивая письмо, прошу тебя выполнить несколько поручений. Они перечислены в приложенном списке. Ты лучше все поймешь, когда ознакомишься с инструкцией. Я рассчитываю, что мое отсутствие продлится от силы месяца 3, и доверенность от компании уполномочивает тебя вести мои дела. Если все пойдет хорошо, пришлю пару слов с борта корабля. До встречи. Фернанд. В темном небе светила полная луна. Было что-то бодрящее в свежем осеннем ветерке, слегка рябившем воды океана. В небе горели мириады звезд, отражаясь в мягко катившихся под ними волнах. В полосе лунного света над водой сияло серебром воздушное такси. Это было далеко от Нью-Йорка и в стороне от обычных путей. Время от времени показывались другие воздухолеты, однако на порядочном расстоянии друг от друга. Ральф и Элис постоянно стремились побыть наедине. Каждый вечер они нанимали воздушное такси и улетали куда-нибудь в сторону от космических трасс. Они были совершенно счастливы. Водитель не смущал их своим присутствием. Он был готов лететь куда угодно, раз ему за это хорошо платили. В этот вечер Элис казалась Ральфу еще очаровательнее. В ласковом свете луны ее красивое, как раскрывшийся цветок, лицо светилось счастьем. Темные глаза, смотревшие из-под длинных изогнутых ресниц, туманила нежность. Слова были излишни. Мысли влюбленных пребывали в таком согласии, что каждый из них без слов угадывал, что чувствует в это мгновение другой. Их руки сомкнулись и замерли в нежном пожатии. Ральфу и Элли казалось в эту минуту, что не может быть на свете большего блаженства, чем испытываемое ими сейчас. Молча они повернулись друг к другу, и их губы встретились. Во всем мире теперь не существовало ничего, кроме их любви. Оклик водителя другого воздухолета заставил их очнуться и вспомнить, что существует что-то помимо их самих и разделенной любви. К ним вплотную подлетело такси, и смутившаяся Элис поспешила отодвинуться от своего друга. «У меня неполадки с мотором!» — прокричал водитель. «Не найдется ли у вас несколько медных соединительных коннекторов?» «Как не найти?» — раздалось в ответ. Такси сблизились. Убедившись в том, что его водитель может оказать необходимую помощь, Ральф снова повернулся к Элис и взял ее руку, ответившую доверчивым пожатием. Внезапно ученый почувствовал сладкий запах, затуманивший его сознание. Он ощутил последнее пожатие пальцев Элис, и все погрузилось во мрак.